«Тогда пойдемте поглядим». Никто спорить не стал. Напротив, Эрину от бодрого шага и запаха прелой листвы даже лучше думалось. Он мгновенно вообразил себя покойным Апворанде. Представил, как тот бредет ночью через заснеженный лес. Снег идет, холодно, мороз крепчает, а до Колдубинска еще далеко. В протоколе было четко сказано, последний раз Марвейна видели прямо перед отбоем, 22:00. Сейчас середина марта, и то в этом лесу хорошего мало. А в разгар зимы? Очень неуютно, прямо-таки отвратительно. Инчичекиста невольно пробрал озноб. Богатое воображение довольно часто играло с Эрином весьма злые шутки. До фантастической впечатлительности гоблинов Аптелемнару, конечно, далеко, но и того, что есть, хватит для обострения всех фобий, паранойй и мелких психозов. Стоило чуть-чуть пофантазировать, и вот уже померк весенний день, и очень хочется резко обернуться на странные шорохи за спиной. Чудится, будто кто-то тяжело дышит в затылок и примеривается к твоей обнаженной шее. Должно быть, это очень больно, когда откручивают голову. Что-то тут не так, что-то это все напоминает. Вот только что... Неимоверным усилием воли Эрин отогнал призраков гадского леса, потер затекшую и намозоленную зловещими взглядами шею и приказал себе думать о чем-то хорошем. А Нулвенде, например. Хотя тут и приказа не нужно. Вот она, решительно марширует чуть впереди. Аккуратно заплетенная волосок к волоску коса хлопает между лопатками. Стройная, подтянутая, спортивная и страшно чем-то недовольная. Напарница так показательно отгородилась от всех ментальными щитами, что Эрин Рандир и не пытался обращаться к ней мысленно. В конце концов, она взрослая, самостоятельная девушка. Если что-то не так, может сказать прямо. А если молчит, значит, не хочет делиться. Ее право. Что сделаешь, если они находятся сегодня в полнейшей противофазе? Начальство радуется жизни, а подчиненное культивирует чисто нолдорский характер. Кроме того, пока Нол предается пламенному гневу своих темпераментных предков, можно ею просто полюбоваться. Например, длинными ножками, которые в течение всей зимы были главным предметом обсуждения у мужского контингента НЧЧК. В кои-то веки капитан Аптелемнар стал объектом здоровой зависти, как счастливец, имеющий возможность лицезреть стройные конечности напарницы как в рабочей, так и в приватной обстановке. Эрин Рандир на соратников не обижался, успешно отшучиваясь, а в глубине души, надеясь на скорую возможность сменить чисто зрительные впечатления от ног Нолвенде на тактильные. Собственно говоря, он бы не отказался познакомиться ближе и с остальными деталями ее анатомии. И тут совершенно не кстати припомнился Эрину день их знакомства и собственные размышлизмы о кое-чьих ножках на его плечах. В переносном смысле, конечно. Но как здорово было бы сделать это на самом деле. От эротика акробатических фантазий инчичекиста отвлек отчетливый скрежет зубов. Он поторопился нагнать девушку. Вдруг у нее что-то случилось? Оступилась или еще что-то? «Солнышко, у тебя все в порядке?» – тихо спросил он, осторожно придержав напарницу под локоток. Сол и осекся под пылающим взором наследницы кровожадных Нолдор.